Но у входа в эту величественную стекляшку возникла вдруг статная женщина в форме с погончиками и никого не пускала внутрь. «У нас дневной вокзал. У нас не ночует», — горделиво говорила она, будто бы звание дневного вокзала дается за выдающиеся заслуги, и ей есть чем гордиться. «Я же объяснила вам», — корректно повторяла она особенно непонятливым. «Неужто эта темная масса не может отличить дневной вокзал от ночного?» В глазах ее была скорбь. «Когда же мы воспитаемся?» Автобус стучал мотором, но почему-то не уезжал. Я представил его ночное странствие и не позавидовал ему. И тут, впрочем, было не сладко. Пошел дождь, сперва отдельными каплями, потом сплошной. Говорящая женщина, видно, не очень все понимая, полезла под протянутой рукой стерегущей, которой та перекрывала дверь. «Остановитесь, гражданка, имейте же человеческое достоинство», — гордо произносила стерегущая, но потом, потеряв всяческое терпение, крикнула: «Вася же!» Вася же выскочил, натянул покрепче милицейскую фуражку, потом взял голову лезущей на пролом женщины, резко сжал ее подмышкой. Явственно что-то хрустнуло. Может быть, его кость? Потом Мильтон поднял руку, чуть отстранился и пихнул ее в лоб. Она попятилась и безжизненно упала. «Я говорила же вам», — торжественно произнесла дежурная, указывая на упавшую тетку, как на неоспоримое доказательство собственной правоты. «Ну вот», — проговорил кто-то рядом. «Я и сам чувствовал, что... ну вот. Господи, если бы я не крестился, не взял бы на себя эту радостную ношу, сказал бы что-нибудь и ушел. А так я тяжко вздохнул, нагнулся, взял с пляжа, тут все было пляжем, мокрый булыжник, поднял в руке, завел его за спину. Какой-то участок мозга работал трезво, насмешливо спрашивал: ну и что? И куда? В дежурную? В Мильтона? Просто в стеклянную стену? На краю плоской крыши стояли буквы «Слава КПСС». Ну уж точно, что не туда. Но обратно его уже не положишь. А куда Бог пошлет, как говорили мы в детстве, кидая мячик? Куда Бог пошлет? Но просто так здесь стоять мне уже нельзя. Рука мощно пошла вперед, и вдруг в последний момент, почти на грани расставания с булыжником, словно наткнулась на какую-то скользкую горку и взмыла вверх. Даже плечо хрустнуло. Не вывихнулось ли? Булыган, взлетев, звонко вдарил по букве «К» в заветном слове и, упруго отскочив, пролетел над плечом дежурной и рухнул к ее ногам. Вася, опомнясь, кинулся ко мне, ухватил за волосы, собираясь и мою голову раздавить подмышкой. «Не надо, я сам», — проговорил я быстро. Легкая тяжесть, — бормотал я, — легкая тяжесть. Откуда она взялась? Вдруг среди ночи откуда-то появились эти слова — причем без каких-либо причин или объяснений.